Если большинство богов были статичными и редко когда менялись, сосредоточившись либо на своей концепции, либо, если таковой нет, на какой-то другой мысли или идее, то лор – аномалия. Аномалия, мысли которой сконцентрированы на гареме. Аномалия, которой развязали, хоть и сомнительным образом, руки. Руру, ты говорила, что мы у страны демонов. Да. Повернул голову на растерянную кошка-девочку бог гарема. Да, господин. Активно закивала она, невинно хлопая ушками. Эхе-хе-хе, пламя вокруг лора стало только сильнее. Бог гарема притянул божественным телекинезом из каравана черный балахон. Демоницы, я уже иду. Деревня же, на которую они напали, лишь первый шаг, и никакого принуждения. Все будет настолько целомудренным, насколько это вообще возможно. Впрочем, отличное испытание для пускай пока не великого, но бога гарема. В мрачном зале, стоя на коленях перед своим владыкой, отчитывались четыре демоницы. Небесные генералы, с крыльями, рогами, красной, синей, серой и обычной кожей, удивительно разные. Однако, они, если бы начали танцевать, используя все свои возможности, могли устроить веселую жизнь эпилептику. По крайней мере, так думал нынешний владыка демонов Нурзарангаран. Выглядел он как красноглазый, щуплый черноволосый обычный японский школьник, которым он до недавнего времени и являлся. Масуда Ючи никогда бы не подумал, что его ждет нечто подобное. Его сбил грузовик и он оказался перед какой-то богиней, что предложила ему либо вариться в котле за то, что он читал не самую правильную мангу с участием лоль, либо стать владыкой демонов. Трусливый школьник, в тот момент еще и испытывая сильное впечатление от того, что его самый страшный секрет узнали, немедля согласился. Так, где Грон? Попытался сделать тон как можно увереннее рожденный из какого-то сердца демона владыка. Парня очень смущало, что он получил при рождении точно такую же внешность, а не стал каким-нибудь красавчиком. Ну, хоть лишний вес исчез. Хорошо еще, что демоны просто не могут не подчиняться существу, рожденного из того сердца, иначе бедного парня ждала бы не самая завидная участь. Понимаете, владыка, неуверенно и насквозь фальшиво улыбнулась серокожая демонесса с белыми волосами. Он, мертв. Масуда вздрогнул. Как, я же отправил его на тайную разведку эльфийского леса. Его подстрелили из лука, отвела взгляд краснокожая демоница. Никто не обращал внимания на поведение владыки. Грон-кун умер мгновенно, даже не успев поставить магическую защиту. Владыка, мы недооценили мастерство эльфиек. Вспоминая условия сделки с неизвестной богиней, Масуда в любой момент готов был заплакать. Он чувствовал себя кем угодно, а не королем и владыкой демонов. Такими же темпами богиня отправит его в котел за все его страшные мысленные грехи. Как еще по ходу отсчета оказалось, многие демоны уже начали без ведома владыки, считая, что это его какой-то там гениальный план, нападать на деревни у границы. Наверное, парень сегодня опять всю ночь будет тайно плакать в подушку. Глава 60. Честно говоря, я чувствовал себя довольно неудобно, осознавая, что нахожусь на свидании с драконом. Драконом, которая выглядит лет на 13-14. Не то чтобы я не понимал, что она там намного-намного старше меня, но, в общем-то, важен в первую очередь ментальный возраст. Если говорить о таких числах, как 100 и более лет, конечно, передо мной же вообще, по всем признакам, если не совсем ребенок, то где-то близко, даже Азами была более зрелой, чем девочка-дракон. Печаль в том, что я не мог отказаться и уж тем более высказать свое настоящее отношение к ситуации. Меня могут просто стереть в порошок, и мне даже очень повезет, если этот порошок от меня останется. Про свое энергетическое тело, опять же, молчу, сомневаюсь, что она его отпустит. Условие же внимания кажется настолько абсурдным и нереальным, что мне опять хочется подойти к стенке и побиться об нее головой. Благо, я более-менее пришел в себя, когда понял, что со лба уже активно начала течь кровь. Лечить меня дракон не стало, лишь дав из аптечки марлю, которой я обмотал себе голову. Чистый разум, даже думать не хочу, откуда у нее аптечка с марлей. Просто, нет и еще раз нет, ты восхищен, двуногий, гордо задрала голову Теруко, имея в виду вид, который перед нами открылся. Пещера девочки-дракона была практически на горном пике, с которого было видно какое-то то ли совсем небольшое королевство, то ли просто довольно большой средневековый город, что является частью какого-то образования. Это, как ни странно, был не Форелион. Где-то по центру того места была расположена высокая башня, словно являясь неким знаком, а также точкой, с помощью которой можно следить как бы не за всеми в городе. «Красивая архитектура, видя нетерпение в глазах девочки», — сказал устало я. «Я не о домах других двуногих», — недовольно поджала губы девочка-дракон, «а про виды». Приподняв бровь, я перестал рассматривать архитектуру зданий, сосредоточившись на «пускай будет всем остальном». Должен признать, закат солнца отсюда действительно был красивым. Кроме этого, не было ни единого облачка, из-за чего, особенно учитывая прекрасно отсюда видный луг, картина открывалась по-настоящему красивая. «Понял, да», — гордо вздернула нос Тируко. «Свою реакцию я скрывать не стал, определенно соглашаясь с окружающими красотами. Ко мне иногда даже поднимаются особо отчаянные двуногие художники, чтобы запечатлеть вид отсюда. Про тебя тут все знают», — услышав мой вопрос, Тируко покровительственно улыбнулась. «Это Фарлан, а не Фарилеон, Тецуя. О, уже не двуногий, где пачками призывают опасных героев двуногих, которые истребили почти всех драконов-самцов и забрали в свои гаремы самок», аж вздрогнула от воспоминаний Тируко. «Я, впрочем, тоже впечатлился, как и притихшая в цепочке Азами. Меня пару раз тоже пытались взять в него, но тогда я еще думала, что легко себе найду самца. Я была глупой», — грустно заключила девочка. Тему с гаремами и убийства драконов-самцов мы продолжать не стали. Пришлось уже самолично устроить девочке развлекательную программу, так как она банально не знала, что дальше делать. И мне-то все равно, будем честными, но начавший вокруг нее подниматься огонь, а также недовольство в ее эмоциях, растущие с каждой минутой, наводили меня на мысли, что лучше, наверное, играть по ее правилам. Поэтому предложил прогуляться по городу двуногих, а там, когда она получит то, что хочет, постараюсь аккуратно объяснить ей ситуацию с неожиданным переселением и желанием вернуться назад в свой мир. Но сначала задобрить, да, вопрос с маскировкой, меня могут не узнать, а вот с девочкой-драконом все явно сложнее, решился сам с собой. Прямо на моих глазах девочка превратилась в 20-летнюю девушку с пускай красным, но обычным, не вытянутым, человеческим зрачком. Причем, ее красное платье стало больше вместе с ней. Мне тоже подобрали одежду и я, заставив девочку-дракона недовольно-довольно, я не знаю, как интерпретировать подобные эмоции, закричать, начал перед ней переодеваться. Собственно, это в какой-то степени касалось и Азами, хоть она и была уже вроде бы привычна к моей оболочке. КХМ, кажется, я стал замечать за собой, что получаю удовольствие от легкого издевательства над другими разумными, когда начинаю испытывать стресс. И вот думай тут, это уже проявление именно моего характера, или образы ненавистников жанра, троллей, которые я, наверное, никогда не вычищу из сознания, начали с ним ассимилироваться. Звучит страшно. Восхищен, пытаясь скрыть то, что ей это важно, гордо хмыкнула девочка-дракон, выполнив передо мной подобие танца, частично пытается замять мое переодевание. Хех, нет, ее титул из-за более взрослой формы не поменяется, ментальный возраст остался прежним. Да, попытался я провести самообман и буквально внушил себе, что действительно восхищен. Эстетически 20-летняя девушка передо мной действительно обладала красивой оболочкой, но и только. Злить ее, впрочем, не хотелось. Опять полуправда, даже почти неправда, недовольно фыркнула дракон. Вместе с ее фырком из ее рта вылетел сгусток пламени, что едва меня не обожгло. Значит, внушение провалилось. В момент превращения в голове всплыл образ, который можно было интерпретировать как настраиваемая ла-ля, что хороших впечатлений мне не добавило. В любом случае, на пару с красноволосой девушкой мы спустились вниз. Довольно оригинально спустились. Тут обрыв, веско заметил я, смотря вниз. Хе-хе, недобро засмеялась Тируко, после чего мгновенно оказалась возле меня, подхватила мое тело одной рукой, закинула на плечо, после чего сиганула с обрыва. Честно говоря, захотелось заорать, но, конечно же, достойный адепт бы этого делать не стал, и я себе этого не позволил. Подчинив свое тело псионикой, окружил себя и девочку-дракона телекинетическим барьером, а то, если честно, немного дует. В момент падения, когда я уже думал, что сейчас моему телу придется ощутить все прелести инерции, вокруг нас образовался огненный поток, который в момент приземления взял на себя всю инерцию, из-за чего приземлилась на камень Тируко так, словно вообще ничего не весит. Я непроизвольно открыл рот. А во, согласилась со мной Азами в цепочке, уже, если верить эмоциям, думавшая меня подхватить в воздухе. «Огонь – это не только огонь», – засмеялась довольно девочка-дракон, сделав следующий прыжок, к которому я отнесся уже спокойнее. Тируку явно очень понравилась моя реакция. «Огонь – это явление, которым я, красный дракон, в совершенстве владею». С подобной пафосной речью она продолжила резво сигать все ниже и ниже, пока через минут 10 активных прыжков мы таки не спустились вниз. Причина, почему она не превратилась в дракона, более чем понятна. Если она сейчас превратится в гигантскую красную ящерицу, то с той башни это сразу будет видно, несмотря на то, что уже вечерело. Тут, вроде, отношение к Тируку более-менее нормальное, но лишнее внимание уж точно, как ни странно, будет лишним. Спустившись с горы, мы неспешно по протоптанной дороге отправились в город. Уже на подходе к воротам, девочка-дракон, пока нас не стало видно, потянула меня в обход, и мы, когда я исказил по просьбе Тируку вокруг нас свет, подошли к шестиметровой стене. Увы, в момент прыжков дракон не думал о том, что я могу ее скрыть. «Форлан называют домом магов и магических мечников», пренебрежительно улыбнулась девочка в теле девушки. Но на самом деле настоящих пользователей магической энергии в Форлане почти не осталось, и лишь единицы могут нам что-то сделать. С этими словами Тируко опять закинула меня на плечо. Неудобно, так-то, фигура у нее довольно хрупкая, после чего прыгнула под невидимостью на 7 метров вверх. Кажется, приземлилась она на какие-то сигнальные чары, но я быстро, примерно что-то такое и подозревая, под ускоренным сознанием разрушил псионикой структуру заклинания. Продумали все, хитрые двуногие, недовольно забурчала девочка-дракон, еще одним прыжком спустившись вниз, в подворотню, из которой мы спокойно, словно так и надо, вышли. Так-то, Форлан выглядел со стороны очень живым и ярким, солнце уже окончательно опустилось, но на улице было так же светло из-за ярких магических фонарей. Дороги были из камня, широкие и, в общем-то, вокруг, опять-таки, было чисто, даже чище, чем в Форелионе. Особо внешне мы не выделялись, иногда по улице ходили и зверолюди, и обычные люди с необычными оттенками волос, как ни странно, и какие-то люди-ящеры, и даже мелькали эльфийки. Кажется, тут и рабства вроде не было. Атмосфера здесь явно была более теплая и спокойная. Деньги мы с собой взяли, поэтому, взяв ситуацию под контроль, начал на ходу составлять под едва слышное недовольное бурчание предка клана Акиима развлекательную программу для девочки-дракона, спрашивая у мимо проходящих разумных, где можно провести время с парой. «Знаю я тут одну гостиницу». Пьяный мужчина, к которому мы подошли, завистливо осмотрев стройную фигуру дракона и начав говорить явно не то, что должен был, чуть не получил по лицу от красной как рак Тируко, еле-еле перехватив удар, который, уверен, легко бы убил пьяницу, я устало вздохнул. «Прошу прощения», — извинился я у даже ничего не успевшего понять мужика, потянув девочку-дракона дальше. «Я еще не готова откладывать яйцо», — робко пробормотала держащая меня за руку дракон. К счастью, она сейчас была во взрослой форме, иначе бы моя психика точно не смогла выдержать подобного издевательства. Азами в цепочке сдавленно запищала, да и я страдальчески вздохнул, почувствовав, что опять хочу удариться головой об стену. И да, моя голова все еще была обвязана марлей, что являлось мне отличным напоминанием о том, что моя регенерация вроде как и хорошая и все скоро заживет, но до регенерации представителей обычной японской школы мне еще далеко. Впрочем, на это все равно никто не обращал внимания. Следующая прохожая решила обращаться к женщинам, а то у мужчин, кажется, понятие развлечений немного отличается от того, что нам нужно, с кроличьими ушами, лукаво осмотрев меня и Тируко, направила нас в другой конец города. Если честно, сначала я подумал, что нас опять ждет какая-то подлянка, но все обошлось, когда я понял, что мы попали на улицу с кучами разных прилавков с играми. Игры были примитивными: закинуть кольцо, поймать сеткой рыбку. Чуть дальше вообще был прилавок, где нужно было из лука попасть в мишень и так далее. И это я еще не говорю об игральных заведениях, где люди соревновались друг с другом в карты, шахматы. Местные герои явно принесли в этот мир многое, кости. Выбор был, на самом деле, большим, несмотря на средневековый антураж. Мы с Тируко обошли практически все заведения. Когда дело дошло до лука, Я вообще умудрился побить рекорд какой-то эльфийки и получил в подарок два каких-то золотых кольца. Если я этому не придал значения, то Тируко едва ли не закричала от радости, начав меня своей железной хваткой обнимать и распространять в окружающее пространство просто тонны радости. Как ни странно, но ревность от Азами чувствовалась по ходу свидания, хотя я уже и откровенно сомневаюсь в том, что эту прогулку нельзя им назвать. Все больше, я не чувствовал в ее эмоциях какого-то гнева или даже особо сильного негодования. Азами была достаточно сознательной, чтобы все понимать, но ей определенно не нравилось то, что я пошел с кем-то на свидание. Что же, вслух она почти ничего не говорила, поэтому винить ее за эмоции, которые дух не могла контролировать, просто глупо. Под конец развлекательной программы, уже ближе к глубокой ночи, когда людей на улице стало намного меньше, девочка-дракон проголодалась, и мы отправились в таверну, где на остаток денег, которые я взял с собой, устроил, что было прекрасно понятно как по лицу, так и по эмоциям, счастливому дракону богатый пир. Честно говоря, чувствовать на себе десятки заинтересованных взглядов было не совсем удобно. Тируко самолично, на глазах у многих людей, съела 4 жареных курицы, 5 кусков свинины, 2 тарелки каких-то фрикаделек, еще и умудрившись это все запить 3 кружками яблочного сока. Причем, если бы не деньги, то она точно продолжила делать заказы. Ее живот был словно бездонным. Тируко себе хотела также заказать алкоголь, но еще бы я позволил ребенку, которая способна уничтожать города и, возможно, целые страны, напиваться. Пускай мне рассказывает про свой метаболизм сколько хочет. Если верить образам в голове, то она точно умудрится напиться и устроит какую-то заварушку. Оно мне надо. Ближе к концу свидания отношение драконихи стало ко мне намного более теплым и даже робким, из-за чего она стала больше меня слушаться. От Азами даже послышалось едва слышное недовольно восхищенное. Соблазнитель. Чистый разум, какой соблазнитель. Я просто поводил девочку в теле девушки по городу и накормил. Если это соблазнение, то мы в республике действительно извращенцы, которые открывают свои самые потайны. Так, ладно, сейчас об этом лучше не думать. Может, чуть позже. Спасибо, прошептала с красными щеками Тируко, смотря на свои колени. Мы все еще находились в таверне, и взгляды многих людей после поглощения такого огромного количества еды были произвольно и непроизвольно прикованы к нам двоим. В общем эмоциональном фоне от группы наемников я чувствовал веселье и жалость за мой кошелек. От другой группы каких-то молодых искателей приключений, в частности, от паренька в робе, я чувствовал зависть. Эмоциональный фон в таверне смешался в сразу несколько эмоций. Зависть, жалость, восхищение, умиление и радость. Хотя, радость вроде была отлично к нам подходившего владельца таверны, что предлагал нам взять его алкоголь и даже несколько раз мне подмигнул, мол, бесплатно предоставит комнату на ночь. К счастью, прямо этого тот мужик не говорил, оперируя лишь намеками, которые, к счастью, девочка-дракон не поняла, а то, вполне возможно, стало бы на одно тело больше. Это лишнее, едва заметно покачал головой я. Думаю, еще максимум одной такой прогулки хватит и уже можно будет намекнуть ей о возвращении домой. А может, скажу уже завтра. Может быть, сейчас упоминать подобное слишком опасно. В моей голове были образы мыслей и от женщин, хоть и в меньшей степени. Если верить этим образом, то я совершу страшную ошибку, сразу все рассказав. Да и сам, в общем-то, все понимаю прекрасно. Мне еще никогда подобного не делали, продолжила делиться впечатлениями счастливая девочка-дракон. Я смог кое-как отрезать звук барьером, поэтому не боялся, что нас могут подслушать. До того, как начали истреблять драконов-самцов, меня несколько раз пытались взять по праву силы, но я всегда побеждала. Потом массово пошли герои-двуногие, перешла уж совсем на тихий шепот Тируко. Но они были еще более странными, чем драконы-самцы. Я очень рада, что ты поджег эльфийский лес. Никогда не думала, что ходить на свидание с кем-то настолько приятно. На радостях девочка-дракон заерзала на стуле и схватилась ладонями за щеки, видимо, пытаясь себя успокоить. Тацуя-кун, ты очень страшное существо, убийственно серьезно пробормотала в цепочке Азами. Я ничего не ответил. По факту, все прошло настолько гладко в первую очередь из-за одиночества Тируко. Вот и все, ничего необычного. Просто дал то, чего она хотела. Наверное, в этом смысле эмпатия мое самое страшное оружие, Я могу чувствовать эмоции других существ и с помощью этого при желании полностью контролировать ход диалога, говоря и действуя так, как того хочет или не хочет собеседник или собеседница. Когда мы уже думали уходить, в таверну неожиданно зашла светловолосая девушка в сияющих доспехах. И я бы совершенно не обратил на это внимания, если бы гвалт в таверне резко не прекратился и все с опаской стали смотреть на только что зашедшую девушку. Я чувствую здесь кого-то очень сильного, широко оскалилась светловолосая девушка, после чего резко остановила свой взгляд на мне с Теруко. В частности, на Теруко. Голос неизвестной был довольно мягким и даже спокойным, но вот ее выражение лица внушало. «Сразимся». Счастливая улыбка медленно пропала с лица девочки-дракона. Я же непроизвольно потер перевязанный марлей лоб. Кажется, мне опять хочется удариться головой об стену. В сознании сразу всплыла просто куча образов, которые ничем хорошим для меня не закончатся. Ничего не сказав, я практически разом использовал всю псионическую энергию, из-за чего девушка, пошатнувшись с растерянным выражением лица, упала. Удивительно, что она так легко смогла пережить подобный ментальный удар. Не теряя ни секунды, пока толпа в откровенном охреневании таращится на точно какую-то опасную шишку, я встал и потащил за собой молчавшую Теруко. По ее эмоциям я чувствовал, что она в любой момент могла вспыхнуть, но неожиданное падение соперницы тоже выбило ее из колеи. «А, это была ментальная энергия?» Уже у обезвреженной ловушки растерянно спросила она. Отвечать я не стал, ожидающе уставившись в янтарные глаза драконихи. Видя, что говорить что-то в мои планы пока не входит, девочка-дракон неожиданно по-детски громко и очень довольно захихикала, после чего закинула меня на плечо и попрыгала обратно. Сильная турбулентность мне обеспечена. Да, нужно будет ей напомнить превратиться в дракона, чтобы не пришлось долго подниматься на гору. Надеюсь, мне удалось избежать встречи с той девушкой-рыцарем. Головной боли, как физической, так и образной, мне уже хватит на десятки лет жизни, если я вообще смогу прожить эти десятки лет. Чистый разум, в тот город я уже точно не вернусь. Пошло оно все к черту. Глава 61. Стируко, прежде чем я почувствовал в ее эмоциях, что можно хотя бы заикнуться о важной мне теме, пришлось прожить 4 дня, каждый из которых я задабривал девочку-дракона всеми возможными способами и даже на ночь читал сказки, уже говорил, что она еще менее зрелая, чем Азами. Хотя, судя по эмоциям последней, предок клана Акиима тоже была бы не против подобного внимания. В голове по какой-то причине всплывает коллективное «женщины». Хоть я и особо не понимаю смысл подобной мысли, иногда мне кажется, что сдаться республике, признав свое предательство, намного безопаснее жизни в компании существ, логика и мышление которых воплощает собой японскую анимацию. Причем, иногда мне кажется, что мое мышление уже тоже изрядно исказилось, но, по крайней мере, я себя еще кое-как контролирую и хотя бы стараюсь не делать глупостей слишком часто. По-хорошему, тему нашего с Азами происхождения желательно поднять много позже, может, где-то через недели две месяц даже больше, чтобы Теруко на радостях точно нас не прибило, однако, как это не очевидно, столько времени у нас нет. Я все еще не знаю реакцию эльфийки, вполне возможно, за эти 4 дня ушастые могли натворить дел. Ко всему прочему, переборщить тоже нельзя, если я привяжу к себе Теруко слишком сильно, ситуация может стать как бы не хуже. Поэтому, я посчитал, что 4 дня – это оптимальное время. Плохой огонь, плохой, недовольно бурчала вновь принявшая привычную форму девочки-дракон. Я же тебе говорила уже, вкладывай намерение. Я искренне пытался вложить эмоции в чистый пирокинез, но у меня ничего не получалось. В конце концов, пирокинез, в первую очередь способность к ускорению движения молекул. Собственно, с криокинезом то же самое, хоть я его и использую намного реже, чем пламя. Сам же огонь обычно направляется телекинезом, благодаря уже чему, в синергии двух способностей, выходит направлять поток огня. У меня получилось вложить эмоции в ментальный удар, так как я понимал, как это делать, но направлять эмоции в явление, которое берется не из воздуха по волшебству, или напрямую из разума, а из, фактически, манипуляций законами физики, мне кажется чем-то близким к невозможному. Куда тут вкладывать эмоции? Нет, я понимаю, что у эмоций вполне себе есть свой вес и его можно произвольно использовать для добавления какого-либо эффекта магии или даже той же псионики, но, У меня все равно не получалось это сделать с чистым пирокинезом. Вполне возможно, что это отчасти, лишь отчасти, связано с тем, насколько я дорожил усиленными чувствами. Мне просто не хотелось вкладывать эмоции. Даже в ментальный удар вкладывал я их безумно редко, делая все по старинке. Это же подтверждает и то, что я могу спокойно вкладывать духовную силу в огонь, через которую уже могу пропускать эмоции, делая пламя еще более сильным и уже менее материальным и, если так вообще можно сказать, физическим. Жадный я к своим эмоциям, жадный. Занятия с драконом начались уже на следующее утро после той вечерней прогулки. Они тоже своего рода являются частью плана по получению хорошего отношения от Тируко. Правда, мои весьма скромные успехи не очень радовали девочку-дракона, однако она была драконом, которая прожила много больше сотни лет, может реагировала она и довольно эмоционально, терпение у нее при этом было непривычно много как для маленькой девочки. Занятия обычно продолжались где-то часов 5. После этого уже я устраивал развлекательную программу и, по словам Азами, ей кажется, что я таки переборщил. Сегодня же, по завершению, когда я все же использовал немного духовной силы таки, дабы сгладить углы, в буквальном смысле пойдя наперекор себе, вложил свои эмоции, которые переживал в последнее время, из-за чего у меня, как ни странно, получилось добиться нужного эффекта и радости Тируко. Это что за ленивый огонь такой? Легко вырвало полученное пламя у меня из рук Тируко, рассматривая его. Впервые вижу, что в огонь можно вложить лень, усталость и жадность одновременно. Поразительно. Я позволил своей брови едва заметно дернуться. Вау. Кажется, умудрился немного переборщить. В любом случае, уже более довольная дракониха таки была поставлена перед фактом. Мы с Азами очень надеялись, что 4 дня, а также неожиданный успех с огнем даст хоть что-то. Двуногие ушастые могут отомстить вашим друзьям? Возвращение в свой мир? Странным тоном спросила Тируко. Мы не герои, Тируко-тян. Вклинилась Азами. Нас просто выкинуло неожиданно в этом мире. Прости, что не говорили с самого начала. Предок клана Акиэйма, явно подхватив идею у Мичиру, которая умело использовала свою внешность Лоли, сделала лицо побитого злым хозяином котенка. До мастерства Лоли там далеко, но изначально невинная внешность давала свои преимущества. Не врешь, убитым тоном пробормотала Тируко, вдоль и поперек рассмотрев своими янтарными глазами Азами. Не врешь. Так вы уйдете. Взгляд девочки-дракона резко остановился на мне. Тетэцуя, ты ведь случайно поджег лес? Да, если ты из другого мира, то условия не должен был знать. Я же не глупая совсем. В эмоциях девочки-дракона будто взорвали бомбу. Из ее глаз пошли слезы. Словно этого было мало. Уа-а-а. Окончательно разревелась девочка-дракон, из-за чего вокруг нее поднялся гигантский столб огня. Моя паранойя это предвидела, из-за чего мы еще в момент начала разговора с Азами, точнее, я, она-то в цепочку может прыгнуть, встали у выхода из пещеры. Обычная предосторожность, которая, возможно, только что спасла нам жизнь, огонь, который выпустила Тируко, явно был необычный, он не повредил ее пещеру, но я чувствовал от огня эмоции. Эмоции обиды и боли. Обида и боль, что была намерением кому-то навредить, и речь сейчас идет даже не обо мне с Азами. К счастью, это было непроизвольное воспламенение и прямого намерения убить Утируку не было, как бы странно это ни звучало, иначе было бы бесполезно куда-то бежать, огонь бы нас нашел и уничтожил. Честно говоря, у меня был очень большой соблазн сбежать. Увы, образы в голове подсказывали, да и кое-какое появившееся после жизни с местными понимание логики местных, что это довольно глупое решение, которое может привести только к ухудшению ситуации. Ко всему прочему, опять же, хоть девочка-дракон и могла сейчас развеять наш прах по мирозданию, она этого не сделала, просто горько расплакавшись. Тут важно не то, что мы могли сейчас просто испариться, а то, что Тируко этого специально не хотела. Ага, мышление как адепта псионика утверждает, что нужно слать далеко и надолго такие истерики, и я даже согласен с таким мышлением. Еще бы я был не согласен, это же мое мышление, но к эгоизму добавилась еще и моральная сторона вопроса. Истерики дракона не приведут ни к чему хорошему. Очень тяжело представить последствия таких психозов, особенно, если они затянутся, что для долгоживущего существа очень даже возможно. Поэтому мы с Азами решили, что подождем, пока Тируко успокоится и попытаемся привести ее в чувство. Давать ей сейчас так ненавистное ей одиночество и валить, сверкая пятками, Тактика, возможно, даже рабочая, но не в глобальном плане. Тем более, Теруку может воспринять наш побег еще хуже и, после истерики, таки пойдет нас добивать. Так что, нет, словно в шутку, через час таких истерик к нам на гору забралась та блондинка из трактира. Она была очень воинственной, уверенно прыгая по скалам, пока не оказалась рядом с нами у входа в пещеру, из которых слышался громкий плач вместе с красным, иногда черным огнем. «КХМ», прокашлялась девушка, поняв, что она, кажется, не вовремя. «Простите, я зайду чуть позже». С этими словами она сиганула с горы. Наши с Азами мысли были сейчас направлены немного не на это, поэтому мы просто забили на проявление безумия этого пласта реальности, сосредоточившись на текущей проблеме. Конечно, я уже давно заметил, что, несмотря на то, что это другой мир, тут продолжает действовать уже привычная логика аниме. Наверное, это не то, над чем должен задумываться простой адепт. Тут нужно просто понять и простить безумие мультивселенной, точно. В любом случае, лишь ближе к часу ночи, когда мы с девочкой-подростком уже откровенно устали ждать, из пещеры перестал выходить огонь, а полный обиды вопль лишь стал едва слышным скулением, было принято решение пойти успокаивать ребенка. Как ни странно, но пещера была полностью в порядке, и единственное, что говорило о том, что здесь вообще был огонь, немного теплый воздух. По идее, учитывая то, сколько здесь полыхали пламенем, то все вокруг должно было быть уничтожено, но, к счастью, Теруко, кажется, хватило здравого смысла, чтобы сдержать себя от тотального уничтожения всего вокруг. Девочка-дракон в форме человека лежала на своей, ну, наверное, не совсем своей, горе сокровищ, точнее, на явно украденной кровати какой-то принцессы, укутавшись в одеяло. «Почему вы еще здесь?» — хриплым голосом спросила дракон, уткнувшись лицом в подушку. В ее эмоциях, правда, проскочила легкая радость, ей было приятно, что мы не ушли. «Значит, тактика правильная. Ну и, конечно же, она не признается в этом. Я думала, что вы пойдете разбираться с ушастыми двуногими, а потом убежите в свой мир. То есть, прийти к тому, что я не проявлял ей знаки симпатии, она смогла адекватно оценить ситуацию. Нет, ох». Присев на кровать рядом с девочкой-драконом, я осторожно погладил ту по голове, в эмоциях чувствуя, что ей это нравится. Показательно, конечно же, она недовольно что-то промычала, уткнувшись в подушку еще сильнее. «Чистый разум, иногда мне кажется, что где-то в моей жизни я сделал что-то не так и, в общем-то, продолжаю делать что-то не так постоянно. Мы уйдем, но, если ты хочешь, тебя не бросим», — присела рядом Азами, обняв эмоциональную девочку-дракона. В общем, Теруко опять разревелась, но на этот раз уже без огня, из-за чего мы почти до самого утра ее опять успокаивали. Никогда бы не подумал, что агент республики станет нянькой дракона. Тем не менее, как показала практика, наша профессия еще более универсальная, чем я думал. Когда же девочка-дракон таки окончательно успокоилась и с умиротворенным лицом, железной хваткой обняв меня, уснула, повиснув на шее, да, я опять читал ей сказку из головы, в пещеру неожиданно зашли новые гости. Азами, поняв, кто идет, как обычно спряталась в цепочке, хотя особого смысла в этом не было, видимо, рефлексы. Веско заметила Рин, держа посох в руках. Кажется, она уже хотела устроить тут боевые действия, но просто зависла. «Мя-я-я», — вновь прозвучали уважительные нотки в мяуканье кота. «То-то я говорила, что не умрет он, и даже не пострадает. Не зря вдвоем пошли», — широко улыбнулась Мичеру, сложив руки на груди. Как раз с сомнением что-то промяукал, но Ля-Ля провидица не отреагировала на это. «Кажется, все немного не так, как Ля-Ля говорит. Тацуя-кун, а ты знал, что наш Сеичи-кун уже остановил конфликт эльфов и людей, и даже умудрился разоблачить агентурную сеть демонов?» Я похлопал глазами. «Даже не знаю, хорошо это или плохо, что самое интересное я, как обычно, пропустил». В пещеру тем временем опять зашла блондинка. «Уже можно устроить реванш?» — вежливо спросила она, при этом начав скалиться. «Ясуда-сан», — таки отвисла Рин, смотря то на блондинку, то на девочку-дракона у меня на шее. «Что здесь происходит?» Как ни странно, но творится полный бред и безумие. Непроизвольно прислушался к себе. Судя по субъективным ощущениям, я к этому отношусь уже нормально, и мне даже не нужно контролировать свое тело, чтобы моя бровь не дергалась. Это хороший знак, наверное. Значит, это их королева, демон. Слушай, Асичи, с сомнением спросил Маэда Рыта, парень с желтыми волосами и плохим чувством юмора. Может, ты просто на нее запал, и она стала для тебя демоницей, а? Похабно улыбнулся парень, уже, наверное, думая, что сейчас все будут смеяться, но, поняв, что толпа школьников за ним и близко не смеется, поморщился. Нет у вас чувства юмора. Ты уверен, Сейчи-кун? Поправила круглые очки одна из девушек в толпе. Если мы пойдем и обвиним королеву в подобном без доказательств, то нас ждут проблемы. Даже если она и не демон, то как минимум шпионка. Щурясь, ухмыльнулся Ивамото. Нам лишь нужно вывести ее на чистую воду перед королем. И как это сделать? Сейчи, продолжая щуриться, достал из-за пазухи колбу с белой жидкостью внутри. Это святая вода, благословленная в церкви Фариль. Я обратился к Клаусу Сану, и он подтвердил, что она работает. Ты предлагаешь вылить ее на королеву? Посчитал глупостью идею Маэда, вновь похабно улыбнувшись. Хочешь сделать ее мокрой, а? В толпе школьников поднялись раздраженные вздохи женской половины. Арыта уже думал еще что-то сказать, как ему в голову прилетел шар воды, а потом еще один, и еще один. В общем, парень, убегая из комнаты через окно, крича и получая водой в лицо, понял, что шутки в сторону. А если вода не подействует? Спросила Кей с нейтральным выражением лица. Было не очень понятно, как она относится к плану. Слишком он уж получался рисковым. Сейчи улыбнулся еще шире, видя сомнение в глазах толпы. В конце концов, идиотов тут почти не было, эти школьники, по большей части, были из семей магов. Редким иностранцам было еще сложнее, в общем-то. Хоть и произошел в последние годы бум нового поколения магов, их все равно еще было не настолько много, как детей из семей потомственных волшебников. Вода – лишь повод. Мы сделаем все аккуратно, чтобы в случае чего у нас были пути отступления, но... Взгляд Ивамото встретился с взглядом Ханы. Сомневаюсь, что они нам понадобятся. Все непроизвольно переглянулись друг с другом. И когда мы будем действовать? Поправила круглые очки одна из учениц. Уже сегодня, когда мастер сбежал в первый раз, он подумал, по достоинству оценив опасность от неизвестной особы, просто отказаться от своей миссии и послать сигнал о помощи. Тогда в конечном итоге мужчина таки решил сразу не бежать, но теперь он понимал, что это как бы не одна из самых больших ошибок в его жизни. «Какой красивый!» Рассматривая куб в руке, протянула девочка. «Я чувствую тут столько осколков душ. Да ты прямо демон. Это ведь какое-то ценное для тебя устройство. Да?» Мастер с нечитаемым выражением лица смотрел на куб, который еще мгновение назад был у него. Неожиданное появление подобного опасного объекта напрягло, но свои эмоции он контролировал прикро. Ой, абсолютно случайно сожгла в черном огне куб девочка, смотря, как дернулась бровь мастера. Как же так? Тогда сероглазый мужчина вновь сбежал, предварительно в битве с девочкой неплохо так изменив ландшафт вокруг. Мастер понял, что теперь у него только одна цель – добраться до куба другого агента и надеяться, что он не изменил свои координаты, как не менял с момента появления здесь. При уничтожении куб должен был отправить импульс заранее подготовленным на такие случаи сигналом предупреждением, однако мастер чувствовал, что его не было. Существо перед ним тоже ощутило его и просто развеяло. Еще чуть позже до мастера окончательно дошло, что с ним просто играют. Республиканец впервые в своей жизни почувствовал себя жертвой сафари. Пугающее по своей природе существо начало преследовать его, не давая ни единого шанса на полноценный побег. Стоило мужчине отбежать на пару километров, как сущность оказывалась рядом с ним. Когда мужчина вновь убегал, она вновь его догоняла, но с каждым разом все агрессивнее и агрессивнее, начав использовать разного рода способности. Как пример, мастер бежал, пока в один момент пространство рядом с ним не исказилось и он оказался в воздухе. Если бы мужчина не умел парить в воздухе, то уже бы разбился. Чуть позже, под заливистый смех сущности, начавший преследовать его в буквальном смысле по воздуху, земля под ногами мужчины начинала превращаться в огонь или лаву. Мастер даже пытался договориться с сущностью. Сделка, смотря на летающий перед ним объект, предложил сероволосый мужчина. «Я не понимаю инопланетянский», — нахально улыбнулась девочка, выстрелив из пальца молнии под ноги все еще спокойному мастеру. «Сделка», — перешел на обычный голос мужчина. «Ох, как я и представляла», схватилась за щеки девочка, сделав кувырок в воздухе. Спокойный, холодный голос настоящего молодого мужчины. Мастер на манер Ясуды едва не поднял выразительно бровь, но не стал этого делать, не смея лишний раз провоцировать сущность перед ним. «Сделка», — повторил тем же тоном он. Девочка оказалась перед лицом мужчины, погладив того по голове, словно он ее домашний кот. «Продолжаем нашу игру, вот твоя сделка», — по-доброму улыбнулась девочка, сверкая своими голубыми глазами. «Беги, красавчик, беги». И действительно, мастеру не оставалось ничего, кроме как бежать. Что еще делать, если в тебя с неба летит огненный шар, а затем еще один, и еще один. Мастер, убегая от самодельных метеоритов, с сомнением повернул голову, услышав странный звук. Смерч, дернулась бровь мужчины, видя, что на него направилось. Он услышал громкий смех девочки. Сероглазому мужчине не оставалось ничего, кроме как принять правила игры и бежать к кубу. Только теперь мастер разума задумался о том, что может быть жив другой агент. Нужно ускориться и, продолжая по чуть-чуть подыгрывать, да и не совсем подыгрывать, сущности, направляться к нужной точке. Пускай там может быть простой адепт, но даже так, уже будет какая-то помощь. Других вариантов все равно нет. Пока же мастер играл в экстремальные догонялки с очередной маленькой девочкой, у ворот Фарильона стоял со спокойным, но оттого не менее заинтересованным лицом беловолосый парень, выглядевший максимум лет на 18-19. «У вас тоже нет документов?» «Да», сразу всем своим видом показал уважение Клаус, чуйка которого впервые в его жизни закричала так, словно перед ним стоит какой-то дракон. Парень перестал разглядывать архитектуру Фарильона, сосредоточив свой взгляд на Клаусе. Неизвестный едва заметно наклонил голову. «Преданный, но одновременно вместе с этим всеми любимый герой», — патетично пробормотал парень. «Клаус, ты знал, что у тебя очень интересная жизнь. Вы так думаете?» — осторожно спросил командир стражников, впервые в своей жизни почувствовав, что, кажется, некто перед ним знал о всей его жизни, всех привычках, всех мечтах и сожалениях. Это было совершенно странным и неестественным чувством, но он почувствовал его. «Ты не против, если я чуть позже напишу историю о твоей жизни?» – вежливо уточнил беловолосый парень, едва заметно улыбнувшись. «Если вы оставите меня в живых», – степенно кивнул командир стражи. «Меня всегда раздражали глупые главные герои», – покивал довольно парень. «Мне льстит, что я так выделяюсь среди главных героев, но скучно же жить, понимая, что вокруг одни идиоты. Да, рад, что ты не относишься к ним». Клаус не понимал, о чем говорит псих перед ним. Тем не менее он понимал, что нужно с умным видом кивать и совсем соглашаться. «О, Клаус!» — едва хмыкнул беловолосый юноша, похлопав по плечу командира стражников. «Поверь, если я псих, то все в этом безумном мироздании психи. Вон, потом у одного бегуна спросишь, если наткнешься на него. Он сейчас в полной мере познает суровую реальность». С этими словами парень спокойно прошел мимо ворот. Клаус повернул голову, провожая взглядом обычного на вид парня в странной, белой одежде. Два стражника у ворот и близко не обратили внимания на то, что кто-то только что мимо них прошел. Мужчина снял свой шлем и вытер выступивший пот. «Может, в кошачий уют сегодня зайти?» Глава 62. Сложно ли убедить короля в том, что его жена, вероятнее всего, шпионка? Да не просто шпионка, а шпионка-демон, что, впрочем, еще нужно проверить. Как показала практика, сложно, но, если знать, как действовать, вполне реализуемо. У Элиаса была дочь Флора. По мнению Сейчи, она была хорошим вариантом для предварительной проверки теории того, была ли королева демоницей или нет. Изучив характер принцессы благодаря слухам и сплетням, а также узнав, как она обычно проводит досуг, Ивамото сделал предварительный вывод, что девушка довольно закрытая, но добрая. Особых предрасположенностей к магии нет, особых талантов нет, зато есть красота. Либо не может похвастаться умом, мог только сделать тогда вывод вечно прищуренный старшеклассник, либо лишь маска. Если ее мать – демоница, то она как минимум будет полудемоном, и святая вода на нее подействует, из-за чего можно будет сразу идти в покой правительницы и брать под стражу. Конечно, это была лишь предварительная проверка, так как даже если дочь окажется стопроцентным человеком, все равно оставалась вероятность того, что Альма, королева Фарильона, не та, за кого себя выдает. В своем родном мире Сейчи много раз слышал про существ со способностью к мимикрии. С помощью Флоры Ивамото хотел частично утолить свое любопытство и понять, насколько давно тут обосновались представители рогатой, не всегда, впрочем, расы, в момент рождения принцессы или уже после. Насколько я вам это слышал, сына у короля почему-то нет, что для королевства, в котором, в общем-то, заправляет патриархат, довольно необычно. В любом случае, это и вам это мало касалось, задерживаться в, пускай магическом, но средневековье, в подчинении кого попало, он не собирался. У него были свои планы, которые жалкое перенесение в другой мир нарушить не сможет. Проверить принадлежность принцессы к полурогатым было достаточно просто. Требовалась лишь одна одноклассница, которая абсолютно случайно выльет половину содержимого флакона на принцессу. Для эффекта будет достаточно развести в обычной воде основу. Если эффект будет, прекрасно. Не будет, дополнительные сведения. Почему именно одноклассница, а не кто-то другой? И вам это, размышляя об этом, улыбнулся, сохраняя свой прищур. До этого с принцессой мало кто общался и, если какой-нибудь парень, пускай даже прославленный в легендах иномирец, один из многих, ага, под условным покровительством короля, которого все привыкли считать чудаковатым, обольет ее водой, ситуация может стать непредсказуемой, нельзя отрицать возможных свидетелей, которые могут все испортить, особенно учитывая, что это лишь побочный план, тем более, что реакция принцессы на неожиданное умывание оставалась под вопросом. С другой же стороны, если взять какую-нибудь с виду безобидную и неуклюжую девушку, которая сделает ровно то же самое, облив принцессу водой, все просто подумают, что девушка, собственно, максимум, неуклюжая дурочка. Сичи планировал использовать обычные двойные стандарты, которые были, есть и будут. Воспринимать девушку, которая случайно облила водой принцессу, учитывая ее статус и показательную неуклюжесть, намного проще, чем парня, который при первой встрече сделает что-то настолько вызывающее, пускай случайно, с королевской кровью. Узнать же школьников здесь пока лично никто толком и не мог, и вам это достойно справлялся со своей ролью управленца, да и остальные не давали лишней информации просочиться. Служанки же, служанки, вопрос отдельный, временный. И почему эта неуклюжая дурочка я, Сейчикун, недовольно поправила очки девушка, ее звали Тибамичи. В классе девушка не выделялась совершенно никаким образом и была обычной даже по сравнению с обычными японскими школьниками, что, бесспорно, являлось показателем. Впрочем, при этом Мичи могла похвастаться фиолетовыми волосами, пускай и темного окраса, или, скорее, отлива. Причина же подобного поведения девушки была до банального проста, она просто была из семьи магов, что сосредоточились на скрытности. В данном случае скрытность значит не просто уметь куда-то пробраться, но и уметь сливаться с толпой. Тиба в этом была профессионалом. Конечно, навыков в этой же скрытности у нее недостаточно, чтобы пробраться к эльфийкам, да и не пустили бы ученицу в настолько опасное приключение, однако, в общем и целом, она была в своей стезе хороша. В конце концов, маги – это не просто толпы боевиков. У каждого, так сказать, свой психоз. «Я так не говорил», – хмыкнул Сичи, щурясь. «Но ты это имел в виду. И как ты это поняла? А кто, как не дурочка, на ровном месте прольет на принцессу воду?» Вскинула бровь девушка. «И вам это не оставалось ничего, кроме как признать полную капитуляцию. В любом случае, девушка, получив термос с разбавленной святой водой, скрывшись магией, пошла напрямую к принцессе. Найти ее было не так уж и сложно. Принцесса часто гуляла в саду на территории замка, куда у всех иномерцев был доступ. От дополнительной слежки стражи не спасала, но чтобы отдохнуть от толпы придворных лизоблюдов, вполне достаточно. Дабы не было лишних вопросов по поводу того, почему девушка пришла не с голыми руками, и вам это сунул в руки мечи именно термос. Сейчикун своим тоном идеально передала, насколько это сомнительный план. Они заинтересуются, но тем, что это, а не почему ты с ним ходишь, постучал пальцем по виску Ивамата. Тиба выразительно поправила очки, но не стала эти игры разума как-то комментировать. Отправившись к указанной принцессе, старшеклассница, просто филигранно отыгрывая роль неуверенной и зажатой девушки, проходя мимо стражников, пары магов и какого-то библиотекаря, абсолютно спокойно зашла в сад. У нее действительно спросили, что это было такое, она показала и рассказала, после чего ее отпустили, даже не подумав над тем, для чего она его взяла. Всегда знала, что Сейчикун какой-то скользкий, в какой-то степени восхитилась талантами одноклассника девушка, сканируя сад взглядом. Он был довольно густой и цветной, повсюду были посажены самые разные растения, начиная от привычных роз до каких-то странных розово-синих цветов. При этом повсюду стоял довольно приятный запах, какой-то свежести и чистоты. Мичи тут определенно понравилось. К счастью, найти принцессу не оказалось сложным заданием. Она сидела в одной из беседок, читая какую-то книгу. Улыбнувшись краешком губ, осанка Мичи как-то незаметно ссутулилась. Взгляд стал неувереннее, а шаги – дерганнее. Тиба волосы растрепала, что было почти физически больно, еще до входа на территорию замка, так что ее образ был готов почти идеально. Неуверенно перебирая ногами, девушка робко заглянула в беседку. Принцесса в этот же момент подняла взгляд, из-за чего Мичи испуганно ойкнула. «Простите, принцесса сама, начала играть Тиба. Я вам никак не помешаю». Флора удивленно стала смотреть на Мичи, явно растерявшись. «Конечно, Иномирка-сан, заходите», — сконфуженно улыбнулась девушка. Со счастливой улыбкой Тиба поднялась в небольшую беседку, в руках держа термос. Честно говоря, со стороны это выглядело странно, но, в общем-то, на то и был расчет. «У вас такой красивый сад, принцесса сама», — стала Мичи говорить увереннее, открыв термос. «Спасибо», — совсем растерялась блондинка. «Не нужно ко мне обращаться настолько уважительно, Иномирка-сан. Достаточно просто, Флора». Мичи, уже начав наливать воду, подняла пораженный взгляд на принцессу, счастливо и очень искренне улыбнувшись. «Тогда меня зовут Мичи, а не Иномирка-сан, Флора». Как-то незаметно девушки разговорились. Тиба отлично поддерживала свою легенду и целых 20 минут обсуждала с Флорой цветы и здешние красоты, отдельно упомянув царящую здесь атмосферу спокойствия и чистоты. «Ты не видела этот сад 7 лет назад, Мичи?» — стало лицо принцессы грустным. «Тогда он был намного лучше. Разве он может стать еще лучше?» Принцесса ничего на это не ответила и Тиба поняла, что лучше тему лишний раз не поднимать. В конечном итоге девушки проговорили целый час. На самом деле, уже на 30-й минуте Мичи стала подсознательно понимать, что шанс того, что принцесса полудемон, крайне низкий, но отказываться от основного плана она, конечно же, не спешила. Уже когда Тиба собиралась уходить, она, уже встав, держа в руке крышечку от термоса, куда наливала воду, на ровном месте поскользнулась и, падая, вылила разбавленную святую воду на принцессу. «И-и-и!» — буквально запищала смущенная Мичи, видя, что она сделала. Девушка резво начала подниматься. «Прости, пожалуйста, я нечаянно». Вода не подействовала на Флору, из-за чего Тиба стала уже на все 100% уверена, что она человек. Принцесса же не спешила принимать извинения, неожиданно принюхавшись к одежде. «Святая вода!» — нахмурилась принцесса. «Проклятие!» — прикусила губу Тиба. «Я все объясню». Начало было Мичи, но увидев отчаянный взгляд принцессы, резко замолчала. «Флора, вы тоже это заметили?» «Да», — стали наворачиваться слезы на глазах принцессы. «Че, что заметили?» Флора сжала кулаки. Следующие ее слова Тибу уже по-настоящему напугали. «У меня есть подозрение, что моя мама не моя мама». Необычно, вынужден был признать Сейчи. Подобное не входило в его планы, но ситуация определенно складывалась, для него, по крайней мере, удачно. «И давно это уже так?» 7 лет, голос Флоры потерял все краски. «Я стала замечать странности еще 7 лет назад. Флоре было запрещено покидать территорию замка в связи с появлением очередного владыки демонов, да и не пустили бы ее, вероятнее всего, гулять с пока малоизвестной, пускай самой Ашиномиркой, в какое-то поместье у леса. Звучит, по меньшей мере, мутно, из-за чего Ивамата, стоило ему получить сведения от прибежавшей Мичи, лично направился в сад. Изменилось только ее поведение. Флора-сан, когда она злится, ее глаза иногда краснеют», — начала вытирать выступающие слезы девушка. «Мама всегда была доброй и заботливой, Сейчи-сан. Что думает король?» «Я не знаю, о чем он думает», — излишне резко ответила принцесса, после чего глубоко вздохнула. «Отец всегда был себе на уме. Он кажется иногда умным, но, когда я начинаю ему пытаться рассказать о том, что происходит с мамой, он всегда все отрицает. Я давно уже прекратила попытки ему что-то объяснить». Сейчи прищурился еще чуть больше, очевидно, задумавшись о чем-то важном и интересном. «Флора-сан, пытались ли вы облить свою Акаасан святой водой?» Девушка вздрогнула, погрузившись в воспоминания. 5 лет назад я попыталась облить маму святой водой, дабы удостовериться, что это она, но вода так и не долетела до нее. После этого мама заперла меня в комнате и еще несколько месяцев кряду читала мне нотации о том, что настоящая принцесса никогда не станет никого обливать водой. Больше я не смела ей перечить. «И ты не пыталась этого рассказать королю?» – нахмурился Ивамата. «Это было, по меньшей мере, глупо. Фактически, они только что получили прямое доказательство того, кем является королева. Все, теперь никаких сложностей не было, оставалось лишь показать королю, что его жена – фальшивка». Чувства местного правителя, как и принцессы, интересовали школьника мало. «А что я могла сделать, Сейчи-сан?» – со слезами на глазах спросила принцесса. «Что меня ждало бы, если отец не поверил? Тогда все довольно просто». Ивамата не договорил, в небе увидев ворона воды. Сейчи прищурился еще больше, хотя, нельзя отрицать, что это из-за солнечных лучей. Маловероятно, впрочем, ворон приземлился на плечо школьника. В его клюве была записка, которую Ивамата взял и развернул, начав вчитываться в текст. Когда вечно прищуренный школьник дочитал, он недовольно прищурился. «Что там?» — умудрилась разобрать прищур Сейчи-Мичи. «Эльфийки прибыли», — криво усмехнулся школьник. «Значит, разоблачать придется прямо на их глазах», — постучал он пальцем по деревянному столу. «Что же, не думаю, что это сложно». «Опять что-то задумал, Сейчи-кун», — недовольно поправила очки Мичи. Принцесса стала непонимающе смотреть то на прищуренного школьника, то на свою новую подругу. Честно говоря, организованность этих проходимцев принцессу, скажем так, немного пугала. Впрочем, Флора еще просто не жила в мире, где регулярно творится какая-то жесть. У них тоже весело, конечно, однако есть какая-то стабильность. Пожила бы рядом с зоной разделения, поняла все, но уж что есть. В Форелион прибыло 9 эльфиек и 1 эльф. Заправляла всем Лаулера, первая эльфийка, которую увидел Тэмацу при пробуждении, а также первая эльфийка, что впоследствии начало о нем заботиться. Как ни странно, но она оказалась очередной весьма и весьма важной шишкой. Так как никакой предварительно запланированной встречи не было, встречали эльфийкой одного зажатого и откровенно зашуганного эльфа обычные стражники, к которым вскоре присоединился класс из Японии на пару с Тэмацу, вид которого был откровенно потрепанным, во главе, как ни странно, Мичиру. Обе стороны сохраняли холодное молчание аж до самого дворца короля, пока никто не планировал друг на друга нападать. Скрытно уже все сделать не получится, и это не учитывая весьма и весьма высокопоставленной заложницы, местонахождение которой неизвестно. Рыться же в памяти эльфы не умели, да и без заложницы просто не смогли бы полноценно использовать высшую магию, банально силенок не хватит. А там группа магов-старшеклассников уже будут готовы дать в лицо в ответ. Таким образом, переглядываясь постоянно, в частности, Лаулера то и дело кидала взгляды на Тэмацу, которому уже успели провести объяснительную лекцию и который, вроде бы, внял. И на Мичиру, широкая и наглая улыбка которой откровенно раздражала эльфийку, сборная группа двигалась ко дворцу. Какая-то наглая маленькая человеческая девочка улыбалась так, словно ситуация уже под ее контролем. Это, по меньшей мере, раздражало. Элиасу же пришлось экстренно отменять все свои дела и принимать эльфов. Он уже знал о том, что они придут. Правда, никто точно не знал, когда, поэтому предварительную подготовку сделал и смог довольно оперативно все организовать. Из-за этого же в сам дворец их пустили сразу, и Элиасу не пришлось проверять терпение долгожителей на практике. Встреча происходила у круглого стола, а не в привычной приемной, где был трон Элиаса, дабы все не выглядело так, будто эльфийки и один эльф пришли к кому-то на поклон. Форелион 3 пытался таким образом показать соседям, что они абсолютно равны, и, в общем-то, правильно поступал, так как ушастые пришли не просить или требовать, а договариваться. Уж слишком много козырей было у стороны людей, начиная с Тэмацу и факта того, что эльфы первые напали, заканчивая политической заложницей, местонахождение которой было неизвестно. За столом, по большей части, сидели лишь представители, король и королева, как представители королевства, Мичиру, как представитель группы боевых школьников, а также такого нужного водителя и, собственно, сами эльфийки. За столом сидела лишь Лаулера, когда все остальное ее сопровождение молчало, что касалось и остальных групп. Элиас, покрутив в руке бокал с вином, сделал глоток, довольно зажмурился, привычно войдя в свою роль, после чего поставил бокал на стол. Сейчи, стоявший в толпе школьников, улыбнулся. «Да, неудобная ситуация получилась, Сконфуженно улыбнулся король, заставив королеву поморщиться. Говорить, впрочем, она ничего не спешила, странным взглядом буравя бокалы с жидкостью. «Неудобная?» – холодно спросила Лаулера. «Ну а какая еще, Лаулера-сан?» – наклонил голову король. «Ведь выходит, что не правы как вы, так и...» Элиас осмотрел толпу за спиной Мичеру, но Ясуду так и не нашел. «Значит, еще не вернулся. Мы...» Мичеру улыбнулась чуть шире, поняв, что король таки решил не отказываться от своих слов, и сторона Мичеру, фактически, была и стороной Элиаса, как и наоборот. «Позвольте уточнить, Элиас-сан», — стал тон Лаулеры еще холоднее. Ее взгляд, впрочем, был направлен на Тымацу, взгляд которого был опущен. Да на него вообще все эльфийки глазели, что нам так и не удалось подсчитать общее количество жертв во время пожара. Погибли десятки эльфиек. Эльфы переглянулись. В их взглядах читалась ненависть. «С вашей же стороны ни один человек не пострадал, и ничего, что вы похитили нашего человека, усыпили нас всех высшей магией», — вставила слово Мичеру. «Мы похитили не человека, а дитя леса», — по тону эльфийки было понятно, что она полностью верит в то, что говорит. «Вы лишь держали его в заложниках». «Да ладно», — весело засмеялась Мичеру, видимо, для общей атмосферы включив взгляд древний. «Ты Мацукун, значит, ты признаешь, что дитя леса, а не Сакай Тымацу?» «Да». Древняя Лаля повернула голову на водителя, взгляд которого продолжал быть опущенным. «В общем-то, во всех смыслах». Тымацу непроизвольно поднял взгляд, встретившись глазами с Лалей-провидицей. Водителю стало немного не по себе. Мичеру с ним успела поговорить по душам. «Я, в первую очередь я Сакай Тымацу, Мичеру сама. Я признаю факт моего похищения. Дитя леса, вас запугали». Лаулера нежным голосом уже начала едва ли не петь в уши Тымацу, но тот, дернувшись, замотал головой. «Я ведь нужен был лишь для того, чтобы увеличить популяцию эльфов». «Да», — сжал кулак Тымацу. Ему было о чем подумать за прошедшее время. «Что со мной стало бы, если я остался с вами? Все же не могло быть настолько хорошо, не так ли, Лаулера?» Все непроизвольно перевели взгляд на единственного эльфа мужского пола, что резво спрятался за спинами эльфиек. Судьба Тымацу была как бы идеальной лишь со стороны. По факту же судьба Тымацу заключалась в том, чтобы на протяжении сотен лет, хочет он того или нет, спать с как можно большим количеством эльфиек. Сознание водителя после превращения не получило какого-то усиления, и мужчина бы просто сошел с ума еще в первую пару лет. Его сознание просто не было рассчитано на то, чтобы сотни лет плодить эльфов. Тем более, что водителя бы никуда банально не пустили, его вечным домом бы остался лес, из которого его точно до завершения миссии никуда не выпустили.